Нестор Махно. Воспоминания. В трех книгах. Издательство «Париж», 1929, 1936 и 1937 годы. Читает Юрий Рудник. Книга первая. «Русская революция на Украине». От марта 1917 года по апрель 1918 года. Посвящаю памяти умерших своих друзей и товарищей по организации украинских революционных тружеников и по совместной борьбе за свободное, безвластное коммунистическое общество. Петру Гавриленко, Александру Калашникову, Моисею Калиниченко, Семену Каретнику, Филиппу Крату, Исидору, он же Петя Лютому, Алексею Марченко, Савве Махно, Андрею Семенюте, Гавриилу Трояну, Степану Шепелю, Борису Веретельнику, Горелику, Павлу Коростылеву, Хундай, Луке Панченко, Абраму Шнейдеру и другим. Все они умерли при разных обстоятельствах, но на одном пути, на пути к завоеванию и осуществлению идеи свободы, равенства и вольного труда. Автор. Вместо предисловия. Выпуская в свет этот первый очерк «Русская революция на Украине», я считаю нужным сказать о нем несколько слов. Во-первых, я считаю необходимым предупредить читателя, что в этом очерке недостает ряда весьма важных и характерных постановлений и воззваний Гуляйпольского крестьянского союза, Совета крестьянских и рабочих депутатов и их идейного вдохновителя Гуляйпольской крестьянской группы анархо-коммунистов, которая, стремясь объединить крестьян и рабочих под своими знаменами, работала среди них, находясь всегда в их авангарде и разъясняя им вовремя сущность революционного момента, прямые задачи всех тружеников в нем, задачи наиболее родственного их духу анархо-коммунистического движения. Во-вторых, в очерке недостает фотографии ряда членов Гуляйпольской крестьянской группы анархо-коммунистов, поместить которые хотя бы с краткими биографическими очерками было бы уместно именно на страницах этой части моих записок. Группа по существу своему является звеном русской революции на Украине и фактическим руководителем родившейся в ее русле революционной махновщины, об идеологии и практике которой я постараюсь по мере сил своих дать трудящемуся классу мира на его обсуждение целый ряд весьма важных вопросов. На страницах настоящего очерка были бы, по-моему, весьма уместные фотографии тех революционеров, которые вышли из трудовых низов и под своим идейным и организационным руководительством создали могучее антигосударственное революционное движение широких украинских трудовых масс, движение, определившееся, как известно, под черными знаменами революционной махновщины. К великому сожалению, достать фотографии этих безвестных революционных борцов из крестьянской семьи сейчас не представляется никакой возможности. В общем, очерк вполне отвечает исторической правде о русской революции вообще и о нашей роли в ней. Против этой правды могут кричать только те из знатоков русской революции, описываемого мною в настоящем очерке периода, которые практически и полностью не принимали участи во всех изгибах революции, но, очутившись за ее пределами, успели все-таки и устно, и печатно зарекомендовать себя перед революционерами других стран, как людей, знающих русскую революцию –